принесло новые заботы. Собаки грызлись между собой, свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только тогда разбежались, когда от Кармен не осталось ни костей, ни клочка шерсти. Мейлмет Кит принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мейсона, который снова перенесся в Теннесси, снова произносил несвязные проповеди, убеждая в чем-то своих собратьев. Сосны стояли близко, и Мейлмет Кит быстро делал свое дело. Руфь наблюдала, как он сооружает хранилище, какие устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомах и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленей кожи. Затем ударами бича, смирив собак, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мейсон. Товарища он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах ножа, и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко над землей. Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед властелином всего живущего, перед мужчиной, которому не подобает прикословить. Кит не стал утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа. Ее народ не знает такого обычая. А потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, погоняя собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мейсону, павшему в беспамятство. Руфь уже давно скрылась из виду, а он все сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее. Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди белого безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неуловимым сочувствием, а прозрачно чистое и холодное белое безмолвие, раскинувшееся под стальным небом, безжалостно. Прошел час, два. Мейсон все не умирал. В полдень солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мейлмет Кит встал, заставил себя подойти к Мейсону и огляделся по сторонам. Белое безмолвие словно издевалось над ним. Его охватил страх. Раздался короткий выстрел. Мейсон взлетел ввысь в свою воздушную гробницу, а Мейлмет Кит, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне. Север.